Глава 93. Мой. Никита мог только догадываться, как Селина Кирк отреагирует на его представление. Но, похоже, пока все шло очень даже позитивно. Девушка благосклонно улыбнулась, когда парень показал табличку Арии. И тогда он решил перейти к самому главному. «Мисс Селина». Никита еще раз склонил голову, решив, что вежливость никогда не бывает лишней. «Вы же знаете, что вчера меня поселили в вашей бывшей комнате?» «Да?» — девушка явно не ожидала подобного поворота. «Говард снова развлекается. Что ж, если ты справишься со всеми его сумасбродствами, то определенно не пожалеешь об этом». Селина снова благосклонно улыбнулась Никите, как бы предлагая продолжать. «Ко мне сегодня утром приходили и просили передать вам это». Никита вытянул вперед руку с сертификатом Маули. «Один детектив хочет, чтобы вы приписали меня к его участку». Голос парня под конец чуть не дрогнул. Все же он сейчас рискует, доверившись совету дневника. Да, вроде бы Никита смог удивить Селину, но будет ли этого достаточно, чтобы она проигнорировала предложение детектива? «И почему он так тобой интересуется?» Селина не стала срываться из-за того, что сообщение было доставлено с задержкой, и Никита посчитал это своей небольшой победой. Увел у него девушку. Вот он теперь и хочет отомстить. Парень подумал, что такая интерпретация их конфликта с Маули вполне подойдет для данной ситуации. И не прогадал. Селина снова зашлась от хохота, явно удивив Наима и остальных своих сопровождающих, давно не видевших, чтобы их госпожа так часто и много смеялась. «А ты гораздо интереснее, чем кажешься на первый взгляд». Девушка снова приняла серьезный вид. «Что ж, детективу можешь передать мой отказ. А подарок... Его и все такие же подачки можешь забирать себе. Мне этот мусор совершенно не нужен». С этими словами Селина развернулась и, не оглядываясь, покинула тренировочный зал, оставив Никиту и всю прибывшую с ней толпу. Сопровождающие на мгновение растерялись, а потом нестройной гурьбой рванулись за своей начальницей. И только один из них задержался рядом с парнем. «Ким Сатин». Он вежливо поклонился, а потом протянул Никите дощечку вызова. «Я личный помощник мисс Кирк. Если будут еще срочные дела, вызывайте меня, не стесняйтесь. Я ей передам или помогу договориться о встрече». С этими словами парень еще раз поклонился и со всех ног помчался за остальными слугами. Ну а Никита внимательно осмотрел еще одну дощечку, что добавилось в его коллекцию. Похоже, его положение в обществе становится немного крепче, чем раньше. А еще, пусть тот слуга и не сказал об этом, теперь не только Никита может связаться с Селиной, но и та вызвать его в случае чего. Парень так погрузился в свои мысли, что чуть не пропустил момент, когда к нему подошел Наим, единственный, кто не поспешил уйти отсюда вслед за Селиной. «Поздравляю с успешным прохождением испытания. Уверен, что даже без духовного ядра, как обычный слуга секты, ты сможешь многого добиться». Старец вежливо кивнул парню и передал ему подтверждающую прохождение испытания бумагу. Потом они составили график тренировок на ближайшую неделю. Никита, помня о наказе Арии, попросил записать его на дневные часы, и Наим без проблем пошел ему навстречу. «Твоя группа будет заниматься завтра в 4 на втором полигоне, так что не опаздывай». Старец напоследок хотел сказать Никите что-то еще, но в последний момент передумал и просто молча удалился, оставив парня в гордом одиночестве раздумывать над последними событиями. И их, нельзя не отметить, было немало. Так, например, Никита познакомился с Селиной Кирк, старшей слугой секты, перед которой ее подчиненные чуть ли не преклоняются. Парня немного смутило подобное уж слишком подобострастное отношение, как и властные замашки самой Селины. Но он уже увидел здесь, в Никсе, достаточно странного, чтобы не слишком задумываться о подобных мелочах. Тем более, что парень заодно решил все вопросы с боевыми слугами и претензиями Маули, что не могло не радовать. А еще... Взгляд Никиты опустился на бумагу, переданную ему Наимом на прощание. В ней отмечалось, что комиссия приняла у парня экзамен на допуск к обучению на боевого слугу секты. А еще там прописывалось место службы. Как оказалось, все боевые слуги секты теней, да и других подобных организаций, должны были отрабатывать великую честь, что им оказывали, позволив развивать свои навыки. Так Никита оказался приписан к секретариату исследовательского отделения секты. И если он правильно запомнил место, где работает Виктория, то теперь они, можно сказать, стали коллегами. На пару часов в день, да в совершенно разных должностях, но все же. Никита понял, что ему уже не терпится воспользоваться этим поводом для встречи. А еще парень понял, что Данила, который вроде бы до этого никак себя особо не проявлял, сумел провернуть на самом деле нечто невероятное. Устроил этот экзамен, договорился о месте службы. И все так, что ни у кого не возникло ни единого вопроса. Впрочем, Ким всегда умел выстраивать правильные отношения. И Никита был уверен, что его старый знакомый еще не раз сумеет преподнести всем сюрприз. А вот и он сам. Стоило Никите задуматься о Даниле, как тот сразу же показался на горизонте. Погруженный в свои мысли Ким не заметил своего слугу и пробежал мимо парня с каким-то длинным черным свертком. Никита на мгновение заинтересовался, что же тот мог с таким воодушевлением тащить из глубины тренировочных залов. Но потом мысли парня перескочили на предстоящую встречу с Викторией, и он выкинул увиденное из головы. Тем более, что у троицы сейчас тренировка, а потому нет ничего удивительного, что Гаррис Доу послал Данилу что-то принести. Никита подумал, что и у него скоро тоже станет еще больше тренировок. Но пока у него есть свободное время, можно потратить его с толком и провести назначенные сектой пару часов у Виктории. С довольной улыбкой парень выскочил из тренировочных залов и побежал до такого знакомого ему домика. «Это я!» Он не удержался от улыбки, постучав в дверь и представив ту, кто ему сейчас откроет.